Литнет представляет. Оли Серж, заберу тебя себе. Читает Ксения Романова. Глава первая. Вика. Я переспала с первым встречным, как и хотела. Отомстила мужу за полгода бесконечных измен. Вот только почему мне ни капельки не легче? Господи, Вика, какое позорище! Скольжу взглядом по идеально прокачанному телу парня и заглядываю под одеяло, все еще надеясь, что это ошибка. Но нет. Я голая. Абсолютно. Какой кошмар! А ведь я даже не помню его имени. Зажмуриваюсь, восстанавливая в памяти детали вечера. Нет, не помню. Убейте меня. Надеюсь, что мы хотя бы предохранялись. Подбираю одеяло, чтобы тихонько стечь с кровати и смыться, но вдруг парень сгребает меня в объятия и притягивает к себе. «Уже сбегаешь, взрослая девочка?» Слышу в его голосе улыбку. «Предпочитаешь разгуливать по отелю голой? Или просто забыла, что твои вещи в сушке?» Сгорая со стыда, накрываюсь одеялом с головой и слышу уже абсолютно откровенный мужской смех. «Да ты трусиха! Вылезай, я тебя не съем!» «Так...» Горячая огромная ручища прорывается под край одеяла и ощутимо щипает меня за бедро. «Может быть, немного поднакусываю?» «Ай!» С визгом уворачиваюсь и все-таки слетаю с кровати, кубарем, прямо в одеяле. Этот гад снова ржет, открыто, искренне, а я чувствую, как щеки заливает горячим. Действительно, веду себя как идиотка. Ну, переспала и переспала, что такого? Будто никто так в 28 не делает. Еще и похлеще творят. А у меня обстоятельства. Выныриваю из-под одеяла и встречаюсь взглядом со своим ночным любовником. Он уже отсмеялся и теперь смотрит на меня с налетом беспокойства. «С тобой все нормально?» — прищуривается. «Не ударилась? Не тошнит?» «Нет», — мотаю головой и решаю сразу завершить затянувшуюся неловкость. «Как тебя зовут? Напомни, пожалуйста». «Однако...» — усмехается парень, подается вперед и нависает над моей головой. «Руслан». «А меня Виктория», — отвечаю машинально. «Я помню», — усмехается Руслан. «Видимо, ты вчера была гораздо пьянее, чем мне показалось. Что еще ты не помнишь?» Виновато закусив губу, кручу пальцами в воздухе. «Понятно», — кивает головой. «Тогда давай поступим с тобой так, Вика. Я сейчас иду в душ. Твои вещи принесет администратор. А после мы с тобой позавтракаем, поговорим и решим, что делать дальше с нашим знакомством». «Да, да, конечно», — киваю в ответ, как китайский болванчик. И едва в ванной включается вода, а администратор приносит мне действительно чистые сухие вещи, я вылетаю из номера, не потрудившись даже попрощаться с ночным знакомым. «Доброе утро!» Весело приветствует меня в лифте компания парней с горным снаряжением в фирменных комбинезонах курорта. «Вам какой этаж?» «Первый». Отвечаю тихо и накидываю на голову капюшон, осознавая, что не просто переспала с первым встречным мужчиной, а вляпалась в мальчишку-инструктора, который теперь запишет меня в свой бесконечный, унизительный список скучающих, несчастных дамочек, которые приезжают в горы, чтобы хапнуть острых ощущений. «А разве не так? Разве ты сама не такая?» Спускаюсь по ступенькам на парковку и подставляю лицо большим, мокрым хлопьям снега. «Да, я именно такая». Слезы набегают на глаза и стекают по щекам. Электронные часы над дверями отеля показывают 8 утра. Нужно спешить, потому что в 10 у меня оплачена встреча с инструктором. Хочется до этого принять душ и выпить кофе. Так, только понять бы теперь, в какую сторону идти. Удачно поймав трансфер, добираюсь до своего отеля уже через 10 минут. Захожу в фойе отеля, нащупываю в кармане пластиковую карточку и вдруг вздрагиваю от крика у себя за спиной. «Вика! Викочка!» Оборачиваюсь в сторону ресепшн и шокированно замираю, позволяя подруге наброситься на себя с объятиями. «Мы так волновались!» — причитает она. «Ты почти сутки не брала трубку!» Я, не мигая, смотрю за ее плечо. В нашу сторону медленно двигается Игорь с большим букетом цветов. «Ты зачем сюда его привезла?» Спрашиваю, чувствуя, как горлу подкатывает истерика. «Ну, он же твой муж!» — лепечет подруга. «Мы не знали, что с тобой. Мало ли что». «Вика!» Игорь подходит совсем близко и кладет мне руку на плечо. «Родная, я так рад, что с тобой все хорошо. Пойдем в номер. Нам с тобой нужно поговорить. Ты все совсем не так поняла?»